«Я хочу женить тебя на моей дочери и сделать тебя моим визирем и завещать тебе власть после себя, чтобы никто не хотел обидеть тебя после моей смерти». И затем царь сказал: «Возьмите этого человека и отведите его в баню». И рыбака взяли и вымыли ему тело, и надели на него одежду из одежд царей, и потом его привели к царю, и тот сделал его своим визирем. А затем он послал скороходов, музыкантов и жен всех вельмож в дом рыбака, и они одели его жену вместе с детьми в одежды царских жен и посадили ее в носилки, и жены всех вельмож, солдаты, скороходы и музыканты пошли перед ней и привели ее к дому царя, а маленький ребенок был у нее на руках. И ее больших детей ввели к царю, и тот принял их с почетом и взял к себе на колени и посадил рядом с собой. И их было 9 детей мужеского пола, а царь был лишен мужеского потомства и получил только ту дочь, которую он назвал Ум-Ас-Сууд. Что же касается царицы, то она приняла жену Абдаллаха земного с почетом и оказала ей милость, и сделал ее у себя визиршей. И потом царь велел написать запись Абдаллаха земного со своей дочерью. И Абдаллах назначил за нее в приданое все драгоценные камни и металлы, которые у него были, и отворили ворота радости, и царь велел кричать об украшении города по случаю свадьбы его дочери. А на следующий день, после того, как рыбак вошел к дочери царя и уничтожил ее девственность, царь выглянул в окно и увидел, что Абдаллах несет на голове корзину, полную плодов. «Что это у тебя, о мой зять, и куда ты идешь?» — спросил он. И рыбак ответил: «К моему другу Абдаллаху морскому». «О мой зять», — сказал царь, — «не время сейчас идти к твоему другу. Я боюсь, что если я нарушу условия, он сочтет меня лжецом и скажет мне: земная жизнь отвлекла тебя от меня», — ответил рыбак. И царь сказал: «Ты прав. Иди к твоему другу, да поможет тебе Аллах». И рыбак пошел по городу, направляясь к своему другу. И люди уже его знали, и он слышал, как они говорят: «Вот царский зять идет менять плоды на камни». А те, кто его не знал и не узнавал его, кричали: «Эй, человек, почем ритль? Пойди сюда, продай мне!» И рыбак говорил: «Подожди, пока я вернусь к тебе». И никого не огорчал, и он шел и встретился с Абдаллахом морским и отдал ему плоды, и обменял их на драгоценные камни, и продолжал делать так, и каждый день он проходил мимо пекарни хлебопека и видел, что она заперта. И так прошло 10 дней. И когда рыбак не увидел хлебопека и нашел его пекарню запертой, он сказал про себя: «Это удивительная вещь. Посмотри-ка, куда девался хлебопек?» И он спросил его соседа и сказал ему: «О, брат мой, где твой сосед и что сделал с ним Аллах?» И сосед хлебопека ответил: «О, господин мой, он болен и не выходит из дома». «А где его дом?» — спросил рыбак. И сосед хлебопека ответил: «На такой-то улице». И рыбак отправился туда и спросил про хлебопека. И когда он постучал в ворота, хлебопек выглянул в окошко и увидел своего друга рыбака, на голове которого была полная корзина. И он спустился к нему и отпер ворота, и рыбак вошел и бросился к хлебопеку и обнял его, и заплакал, и сказал: «Как ты поживаешь, о друг мой? Я каждый день хожу мимо пекарни и вижу ее запертой. Я спросил твоего соседа, и он сказал мне, что ты болен, и тогда я спросил, где твой дом, чтобы проведать тебя. Да воздаст тебе за меня Аллах всяким благом», — воскликнул хлебопек. «У меня нет болезни. Но до меня дошло, будто царь схватил тебя потому, что какие-то люди на тебя налгали».